Увидев нас, он спросил, где были хлопцы. «Мы по ночей городских лупили, тату», — ответил Оська, вынимая из-за пазухи петлюровский флажок. «Ох, и дали мы им перцу!» «Каких по ночей? Тех, что с барабаном? Юнкеров ихних?» «Ну да, ну да», — запрыгал Маримуха, — «юнкеров! Мы им палатки оборвали, все чисто, шляпы забрали. Вон у Василя шляпа есть. Покажи, Василь, шляпу». «А где вы били юнкеров?» — спросила Ксентий. «Под Медной горой, около речки», — сказал Оська, хвастливо размахивая скаутским флажком. «Они не юнкера, они скауты. Юнкера те в юнацких школах обучаются, а это гимназисты, их готовят на подмогу петлюре», — хмуро поправил дядьку Куницы. Но тот сказал, «Знаю, знаю, шпионы петлюровские малолетние в тех отрядах готовятся. Значит, это вы пальбу там подняли?» А я голову ломал, откуда такой переполох? «Из чего же вы стреляли?» Я никак не мог разобрать. Не то обрезы, не то бутылочные бомбы. «Ага, ага, бутылочные бомбы», — хитро улыбнулся Оська. «Бутылочные бомбы? Врешь. Откуда они у вас? Где вы их взяли?» «Да не взяли, а сделали», — объяснил я в Ксентию. «Верное слово сделали», — подхватил Оська. «Насыпали извести в бутылки. Вот и бомба». «А как они удирали, тату? Кто в кусты, кто куда? Они думали, то настоящие бомбы. Мы у них там все прошвыряли, а Куница...» «А кто велел тебе нападать на них?» Вдруг сурово перебил Оську дядька. «А мы сами», — начал Оська. «Сами, сами. А ты знаешь, как вы могли нашкодить? Хорошо, хлопцы успели повытаскать все оружие из пещеры, а то довелось бы расхлебывать вашу кашу». «Они ж за петлюру», — удивленно словами дядьки сказал Маримуха. «Ну и что ж? А за них могли и нас похватать. Пускай бы шли своей дорогой». «Не похватают. Красный ведь близко», — ответил я дядьке. «Вы же сами говорили». «Кто его знает», — неуверенно сказал дядька. «То все бежали в город, а вот недавно через село на Жмеринку опять проскакало шестеро петлюровцев. Я сейчас пойду сам побачу, как там на шлиху. А вы здесь осторожненько». «А мы с вами пойдем, дядя», — попросил я в Ксентия. «Нет. На шлиху теперь неспокойно. А мне еще Мирона захватить надо. Заходите в хату, повечеряйте. И в клуню. Оксана, собери-ка хлопцам ухи да вареников», — сказал дядька на прощание жене и ушел по направлению Калиновскому тракту. После ужина, когда мы переходили из хаты в клуню, я увидел, как по небу к нагорянам подползали густые багровые тучи. Неужели тот рыжий хлопец правду сказал, что будет дождь? Мы покидаем село. Ночью в самом деле пошел дождь. Удар тяжелого грома разбудил нас. Через распахнутые двери клуни было видно, как вспыхивала молния, освещая влажные листья яблони, слив. С кладбища сразу потянуло сыростью. Зарывшись в сухое сено, я слышал, как ливень хлестал по листве, как крупные дождевые капли, падая на землю, задевали листочки кустарника, молодую зависть плодов на фруктовых деревьях и обвитые по великой сгорбленной плетень усадьбы Авксентия. И в этом ночном дожде, и в молнии, то и дело поджигающей зеленовато-синим пламенем густое черное небо, и в тяжелых раскатах страшного ночного грома, сотрясающего мокрую землю, было одновременно что-то жуткое и веселое. Разбуженный ночной грозой, я долго не мог заснуть. Я вспомнил, что случилось за последний день, и было мне от этого радостно и чуть-чуть тревожно. Теперь, думал я, обязательно должны прийти красные. Если они не придут, мы пропали. Ни Котька Григоренко, ни его приятели-скауты не спустят нам вчерашнего набега. Каково-то им сейчас на полянке у сломанного дуба. Вряд ли они успели уйти оттуда. Намочит же их ливень. Колышки палаток сломаны, брезентовые полотнища забрызганы звездкой. Мы здорово разорили скаутский лагерь, укрыться им негде. А Марко Гржибовский? Вот бесится, небось, что мы у него знамя его шпионское утащили».